Пожрать толком теперь уже точно не дадут. Встаем, на ходу допиваю молоко и идем вслед за стражниками к башне. Тут, несмотря на раннее время, присутствует весь ареопаг. Утро всем присутствующим, бурчу я, поднимаясь на площадку вслед за Лексли. Сказал бы доброе, но, судя по вашим невыспавшимся лицам, оно таковым тут никому не кажется. Все молчат и разглядывают меня. Сонный, полуседой, небритый. Тот еще персонаж. Милорд, наконец нарушает тишину барон. С вами все в порядке? У вас такой вид? Да цел я, барон. Не волнуйтесь вы уж так сильно. Спать хочу, да и поесть толком не дали. А что за видок такой? Ящик этот открывал. По помещению проносится вздох. Ящик я оставил открытым, только ткань, что раньше у него внутри была, развернул да сверху набросил. Желающих ее потрогать не нашлось, так что факт открытия никому не известен. — А вот это? — подносит руку к виску брат Манрике. — Следствие работы по его открытию? — Нет, святой отец. Отрицательно качаю головой. Там и без этого было чего посидеть. А вы что же, именно от этого и повскакивали, ни свет ни заря? Сын мой, встает с места хитро поп. Ты не понимаешь. Господи, о чем это я, Сандр? Ну ты скотина бесчувственная. Мог хотя бы предупредить нас о том, что все в порядке. Каким образом, святой отец? Послать к вам в спальню посыльного? Разбуди святого отца и скажи ему, пусть спокойно спит дальше. И так каждому из вас? Никто из нас, — обводит рукой монахов в Аршане, — не сомкнул глаз. Мы молились за твой успех. Хорошо барону, он вместе с Лексли хоть на людях был, посты всю ночь проверяли. За разговорами-то и время иначе идет. А мы так и остались в трапезной. Никто из нас не дерзнул тебе помешать. Черт, надо же, не ожидал. А кот-то тоже хорош, мог бы и сказать. Оборачиваясь к нему, сержант виновато разводит руками. Ладно, говорю я примиряющим тоном. А в глазах что-то защипало. Все в норме, жив я и здоров. А волосы? Так у вас, брат Манрике, таких больше. Он хмыкает и неожиданно улыбается. Ну и слава богу, милорд, вы целы, и это хорошо. Народ срывается с места, меня тискают, хлопают по плечам. Наконец все рассаживаются по местам. Ждут моего выступления. «Ну, раз так, брат Манрике, смотрю на седого монаха. Помнится мне, вы высказывали предположение о степени ущерба, который мы нанесли ордену молчащих, так?» «Да», — кивает он. «Я предположительно оценивал этот ущерб как очень серьезный». «Спешу вас обрадовать, вы не ошиблись. Впервые за много лет мы имеем возможность уничтожить сердце ордена». Среди присутствующих наблюдается оживление. Дабы не мучить более никого, подхожу к ящику и снимаю с него покрывало. Трогать его все же не советую. Тут еще не все хитрости мною разгаданы. Все повскакивали с мест и столпились за моей спиной. Ящик этот и прилагающиеся к нему послания были отправлены мне тем серым рыцарем, который в свое время и нанес самое тяжелое поражение ордену молчащих. В своем письме он дает некоторые советы по данному вопросу. Перехватываю озабоченный взгляд отца Варшани. Нет, о массовых казнях тут речи не идет, хотя он и упоминает этот факт. Дело в том, что по его собственному признанию разрушенное святилище ордена было не единственным. Во всяком случае, он не нашел там того, ради чего оно и строилось. «И ради чего же?» — поднимает правую бровь брат Иоанн. «Помимо того, что в нем происходит поклонение их божеству и инициация новых адептов, достигших определенного уровня, святилище служит одной, очень важной для ордена цели. В нем происходит процесс создания Шерна». «Это мы уже знаем», — кивает монах. «А вот чего вы не знаете, шариков Шерна может быть в природе только 3 штуки одновременно». Примерно минуту все молчат, переваривая услышанное. «То есть?» — снова сказал брат Иоанн. «В наших руках сейчас находится весь Шерн, все его запасы?» «Да, и новых ордену взять негде, это просто невозможно. Более того, само святилище, где можно его создать, необходимо готовить к этому не менее 100 лет». «Ну...» — задумчиво покачивает головой брат Манрике. «Я бы не был столь категоричен. Если в отношении 2 порций Шерна у меня сомнений не имеется, они вполне завершены, но вот в отношении 3-й, что будет, если в мире существует и 4-я? «Это невозможно, ваше преподобие. Шариков может быть только 3. При рождении 3-й порции существующая 4-я просто утратит свою силу. Как я понимаю, создание Шерна заключается в том, что 1 порция яда просто каким-то образом копирует на следующий носитель свои вредоносные свойства. При определенных условиях, разумеется». «Но может ли быть так, что, предусматривая все возможности и опасности, адепты ордена сохранили где-то и 4-ю копию? Пусть она утратит свою силу в момент рождения очередной копии, это не важно. Зато если святилище будет захвачено, всегда есть возможность начать все сначала, пусть и через 100 лет. Тем более, что это уже было сделано 1 раз». «Не совсем так, ваше преподобие, но мысль в принципе верная. Что вы предлагаете? Завершить процесс создания 3-й копии? Сколько еще человек мы должны будем убить для этого? И кто возьмет на себя эту миссию? Только не надо на меня смотреть, хорошо, а? Я же не дьявол во плоти. Для такой задачи точно не гожусь». Монах смущенно опускает глаза. «Ну, не следует понимать меня настолько буквально, сын мой. Мы должны будем еще раз изучить найденные документы. Там есть и нечто типа журнала, где отражен весь ход процесса. Мы просто еще не начали этого делать. Я полагал, что еще есть достаточно времени». «Нет его у нас». Голос отца Варшани был необычно резок. «Приступайте немедленно, брат Манрике, прямо здесь. Незачем ехать до этого в Боровский монастырь. Надеюсь, что милорд выделит вам для доброго дела соответствующее помещение». «Да хоть весь замок занимайте». «Спасибо, но весь замок нам не нужен. И вообще, чем меньше людей будут знать о том, что мы здесь что-то делаем...» «Тем лучше для дела, святой отец», — укоризненно покачиваю головой. «Уж чему-чему, а умению прятать язык за зубами и рубить хвосты меня учить не надобно. Не буду хвастаться, но кое-чему я и сам могу научить. Да так, что мало не покажется никому». При этих словах Лексли и брат Рон внимательно на меня косятся. «Ага, проняло, ребят. А вы что думали, я только по рукопашке спец? Я и на машинке могу, и крестиком вышивать? Нет, стоп, это не из этой оперы. Лавры кота Матроскина мне здесь явно не светят. Поэтому займемся тем делом, которое знаем. Вообще говоря, товарищи вы мои дорогие, я считаю, что давно пора всерьез озаботиться тем, как у нас сохраняются всевозможные секреты. Никого не призываю заниматься этим прямо сейчас. Но когда до этого все-таки дойдут руки, не забудьте меня известить, хорошо? Я ведь и не всю жизнь мечом махал. Приходилось и в войсковой разведке работать, и злодеев различных ловить. А среди них такие ухари попадались. Молчащие братья удавились бы от зависти. Отец Варшани согласно кивает. Разумеется, сын мой, никто не собирается делать что-либо тайком от тебя. Мы тут все в одной лодке сидим. И остаться на плаву можем только совместными усилиями. Он обводит взглядом всех своих сотрудников. Некоторые из них кивают. Хочу тебе сказать, сын мой, что церковь очень давно не выступала в союзе с серыми. Однако мы помним, сколь эффективно может быть такое сотрудничество. И не собираемся упускать свой шанс.